6. Мужу Алкмена не сказала ничего, зато болтливость рабынь не имела предела. В эту ночь Амфитрион был особенно ласков с женой и после спал беспокойно, все время просыпаясь и касаясь Алкмена рукой, будто боялся, что она вот-вот исчезнет неведомо куда. А утром велел отвезти двух черных коров в храм Пиана, где и принести их в жертву богу-врачевателю и сестрам Фармакидам, и еще одну корову в храм Зевса Краниона. Зачем Зевсу? На всякий случай. Уж очень не нравились Амфитриону эти проклятые случаи, преследовавшие жену с той памятной ночи. Эх, боги, боги, что для вас жизнь человеческая? Походи возвысите, походи растопчете, и неизвестно еще, что хуже. Эта мысль терзала Амфитриона и в тот день, когда Алкмена в сопровождении здоровенного раба Эфиопа отправилась во дворец Басилея Креонта, возвышавшийся в южной части Фив. Шла она, естественно, не к самому Креонту, а к его жене Навсекае, пухлой хохотушке совершенно не царственного, хотя и очень милого вида. Как и их мужья, Алкмена и Навсекае почти сразу сдружились, и последняя нередко звала подругу в гости, особенно когда привозили новые ткани. Алкмена безошибочно определяла, какая из тканей больше подходит легкомысленной Навсекае, успевшей нарожать своему Креонту кучу девочек. В подобном визите не было ничего особенного, как и в том, что женщины за болтовней и примерками засиделись допоздна. Но сердце у Амфитриона в последние дни было не на месте, и когда начало смеркаться, он не выдержал. Путь от его дома ко дворцу Креонта был один — если не блуждать по грязным переулкам, на что Алкмена вряд ли бы решилась. Так что Амфитрион быстро собрался и вышел в сгущающиеся сумерки, намереваясь встретить жену. И вскоре из-за очередного поворота до него донесся грубый смех, мужские голоса и почти сразу же гневный, испуганный голос Алкмены. «Что вы делаете? Вы что, не понимаете, кто я?» Амфитрион ускорил шаг и пожалел, что не взял с собой оружие. Их было шестеро. И назвать их можно было кем угодно, но только непочтенными гражданами. А хоть бы и почтенные, зло подумал Амфитрион, чуть не споткнувшись о труп раба Эфиопа с раскроенным черепом. В шагах в 20 от него прижалась к забору Алкмена, а мужчины окружали ее, подбадривая друг друга скабрезными шуточками. Спешить им явно было некуда. Немного поодаль стоял еще один, не столько высокий, сколько невероятно широкоплечий, уже не молодой, с курчавой сидеющей бородой. Этот кутался в длинный плащ цвета морской волны и как бы был вообще не причастен к происходящему. Просто стоял, смотрел. И негромко свистнул при появлении Амфитриона. Мужчины обернулись и уставились на новоприбывшего. «Это еще кто?» — пробормотал один из них. — Я Амфитрион-изгнанник. Амфитрион специально назвался старым прозвищем, под которым его знали в Фивах, когда он пришел звать Басилея Креонта против телебоев, не имея за плечами ничего, кроме молодой жены, тяжелого копья и страшной славы. — А это моя жена. И во весь голос, во все его медное звучание, не раз перекрывавшее шум битвы. «Прочь с дороги, ублюдки!» Насильники сперва шарахнулись, но после остановились, переглядываясь, и вперед вышел один. Толстошеи детина с крючковатым носом и маленькими, сонными, близко посаженными глазками. От левого глаза вниз, теряясь в щетине, тянулся похожий на дождевого червя шрам. Покачиваясь, вожак двинулся к Амфитриону. За поясом детины торчал кривой фракийский нож, но он не стал его доставать, а попросту протянул вперед свою узловатую, похожую на древесный корень руку, и ухватил Амфитриона за хитон на груди. — Герой! — уныло буркнул толстошеей, и червь на его скуле лениво заизвивался. — Гля, братья, это вот герой, голова горой. И истошно взвыл, когда жесткие, как дерево, пальцы Амфитриона ударили его по глазам. взвыл и вскинул руки к лицу и захрипел, забулькал, оседая наземь, страшно скались новым ртом, прорезанным под подбородком. Никто и не заметил, как кривой нож из-за пояса детины перекочевал в руку амфитриона, бронзовым всплеском омыв горло прежнего хозяина и тут же метнувшись в сторону, с хрустом входя под ключицу самому расторопному, замахнувшемуся короткой дубинкой. Остальные дрогнули, засуетились, попятились за спину широкоплечему владельцу сине-зеленого плаща, но попятились как-то странно, будто бы и не замечая его, и быстро растворились в вечернем мгле. Широкоплечий шагнул к амфитриону, глядя на него с брезгливым интересом, и амфитрион ударил, коротко, умело, вложив в удар опыт и злую боль, заставлявшую сердце стучать сухо и неутомимо. Земля оказалась на удивление твердой. Вскочив на ноги, амфитрион снова ударил, чувствуя, что ноги отказываются служить ему, что ребра кричат о пощаде, и голова наполняется мутными сумерками без надежды на будущий восход. Ударил, не понимая, что делает. И попал, кровь разбив кулак, как если бы бил скалу. После чего земля снова толкнула амфитриона в затылок. Широкоплечий стоял над ним, задумчиво держась за щеку, и в пронзительных глазах его презрение непонятным образом смешивалось с удивлением. Так, должно быть, смотрит волк на сумасшедшего козленка, цапнувшего своими тупыми зубами свирепого зверя за бок. «А у твоей жены ляжки волосатые», — равнодушно сказал широкоплечий, так равнодушно, что это поначалу даже трудно было принять за оскорбление. «Как у сатира. Мокрица ты, герой, слизь». И тогда амфитрион понял. Все, пришла пора умирать. Только умирать было нельзя, потому что Алкмена все еще прижималась к забору. Умирать было нельзя, и он заставил себя встать на колени. Стоять на коленях перед широкоплечим было унизительно, но почему-то не очень. Потом на одно колено, потом... Потом откуда-то из темноты, из-за спины широкоплечего, раздался голос. Ехидный, почти мальчишеский и очень знакомый голос. Только муть в голове не давала амфитриону понять, где же он слышал его раньше. — Что, дядя, тоже героем решил стать? — спросил этот голос. — Так тебе вроде бы не к лицу. — Шел бы ты отсюда, пустышка, — пророкотал широкоплечий. «Не лезь не в свои дела, племянничек!» «Не буду». Как-то уж очень легко согласился голос. «И, пожалуй, пойду. Быстро-быстро пойду. Даже, можно сказать, полечу. К папе. А он с утра сегодня злой, как тифон. Ну что, дядюшка, я пошел?» Широкоплечий дядюшка не ответил. Лицо его исказило видимое даже в темноте гримаса злобы, и он с силой выдохнул воздух и, резко повернувшись, зашагал прочь. Тяжелая поступь его, казалось, сотрясала землю и долго не затихала в темноте. Амфитриону на миг померещилась неясная фигурка в хламиде с капюшоном, и он вспомнил. Вспомнил остро и болезненно, как тот же самый голос не так давно предупреждал его о необходимости держать язык за зубами. Он застонал и поднялся на ноги. Ему было стыдно смотреть на жену. А Алкмена с обожанием глядела на мужа-героя, воина, своего мужчину, который всегда спасет, всегда защитит, всегда, всегда. Она не видела широкоплечего. Не слышала странного разговора, для нее все закончилось смертью толсташеевой детины. И не стоял над амфитрионом его последний противник, и не уходил он потом непобежденный, но вдруг сутулившийся. Всего этого для нее не было, словно кто-то украл из ее жизни горсть минут. Разве что мелькнула в темноте знакомая хламида с капюшоном, так живо напомнившая давешнего воришку, отравившегося украденным мясом. А амфитрион избегал встречаться глазами с женой и брел на подгибающихся ногах, понурив голову. Впервые за много лет он был побежден, И сейчас они идут домой лишь благодаря неведомому покровителю, к которому Амфитрион испытывал явную неприязнь, хотя изо всех сил старался испытывать благодарность. Горечь поражения, увы, не становилась слаще, когда он думал о числе поверженных врагов и о том, что один из них, возможно, не совсем человек. Если бы все повторилось, Амфитрион знал, что ударил бы его снова. «О боги!» — глухо пробормотал Амфитрион. «За что?» Вопрос был глуп и наивен. Он прекрасно понимал это, но не спросить не мог. «Надо ехать в Дельфы», — срывающимся голосом отозвалась Алкмена, незаметно поддерживая шатающегося мужа. «Надо спросить Пифию в святилище Аполлона. Это последнее, что нам осталось». Амфитрион помимо воли представил себе Аполлона в своем облике и в постели Алкмены. И понял, что не хочет ехать в Дельфы. Абсолютно.